Глава 8. Мимо нас пронеслась девушка, задев меня плечом. Я начала терять равновесие и замахала руками. Думала, мне конец. Но Измайлов дернул меня вперед, отчего я упала не на лед, а прямо в его объятия. Уперлась ладонями в мужскую грудь, вдыхая аромат парфюма с нотками яблока. Под его пристальным взглядом я не могла ни дышать, ни рационально мыслить. К щекам прилила краска. Сердце забилось так быстро, как никогда, наверное. Может, у меня тахикардия? Что за дела? Вроде того. Наконец ответил он. И все? Почему я не вырвалась, не знаю. Почему у меня в животе бабочки устроили бомбардировку, тоже понятия не имею. Но глаза у Ильи были красивые, словно морская гладь, отражающая бескрайнее летнее небо. Наверное, он так на всех смотрел. И девчонки падали под чарами этих глаз. Только вот я не все. Пора бы себе об этом напомнить. Нет, сказал им, что ты любишь горький шоколад и зеленый чай без сахара. Измайлов подмигнул мне, и я, чтобы не дать себе окончательно пасть перед ним, поспешила вырваться из объятий. «Откуда ты знаешь, что я люблю горький шоколад?» Он пожал плечами. «Разве не все отличницы его любят?» «У тебя так много было отличниц?» И только ляпнув это, я поняла, что фраза прозвучала двояко. Будто я девушка Ильи или приравниваю себя к его поклонницам. «Нет, ты первая». «Я не...» «Поехали, классная машет». Он взял меня за руку и потянул за собой к выходу. Сопротивляться было глупо, ведь я не умела толком ездить на коньках, поэтому позволила вести себя, но только до выхода. Усевшись на лавку, я начала развязывать шнурок, но он упорно не поддавался. Я нервничала и без остановки дергала его. «Ну давай, уж ты-то не подводи, развязывайся, прошу». И тут передо мной на корточке опустился Измайлов. Он аккуратно убрал мои руки и довольно быстро справился с узлом. «Порядок», — сказал Илья. «Не обязательно притворяться, что мы друзья». Наклонившись, я произнесла эту фразу шепотом. Вспомнила, как на неделе он меня почти не замечал, проводя свободное время с другими девчонками. «Господи, что в моей голове? Зачем мне внимание Илье? Он... Ну не может он мне нравиться». «Я и не притворяюсь». «То есть...» На языке крутилось так много вопросов, но у Измайлова зазвонил телефон. Он поднялся, и так как в маленькой комнатке проката было довольно шумно, вышел на улицу. Я осталась одна. Поймала себя на странном ощущении, будто мне жутко хотелось пойти следом, а не сидеть тут. Какая глупость. Во всем виноват малиновый пирог, который мама испекла вчера вечером. Сладкое на завтрак портит мозговую активность. Мою уж точно. Вернув коньки, я подошла к дверям. И в этот момент стала свидетелем того, чего не стоило бы видеть. Илья держал Цветкову на руках. Он нес ее к лавке, а она прижималась к нему так, словно ближе и роднее человека для нее нет. Что-то напоминающее бетонную плиту резко прихлопнуло мое сердце. Неприятно. Настолько, что глаза начало сжечь от накрывших эмоций. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы напомнить себе. Плакать из-за парней — полнейшая дурость. И чтобы, не дай бог, не совершить эту самую дурость, я проскочила мимо классной, свернула на тропинку и поспешила домой. Никто не говорил, что нам нужно будет проводить совместный досуг и после катка. На этом мое участие в жизни класса, который вмиг перестал быть частичкой места, куда я бы хотела однажды вернуться, завершено. Хватит. С меня на сегодня хватит. В понедельник я проспала. Будильник не сработал или я его выключила во сне, непонятно. Такого со мной обычно не случалось. Пришлось собираться на скорую руку. Кудрявые каштановые волосы, как назло, не хотели слушаться, и я с трудом завязала их в пучок. Надела школьную форму, мысленно ругаясь, что приходится ходить в юбке в такой морозный день. Ветер за окном завывал так громко, что в нашей квартире на втором этаже его было отлично слышно. «Надюша, мама выловила меня в коридоре. Завтракать будешь? Я сделала твои любимые сырники». «Опаздываю, вечером поем». Помахав маме на прощание, я выскочила из дома. И чтобы бежать было не так скучно, вставила в уши наушники. Наверное, это было моей фатальной ошибкой. Ведь из-за них я не заметила, вернее, не услышала парней, которые стояли у входа в школу. Я вздрогнула от неожиданности, когда мне в голову прилетел снежок. Однако на этом игры мальчишек не закончились. Один из них подлетел ко мне и закинул за шиворот смачный снежок, отчего по спине прошла волна противной дрожи. «Придурок!» — крикнула я, пытаясь вытащить снег, но он уже успел просочиться под пиджак. «Как насчет сходить ко мне домой, Исаева?» Это был Арсен Кабанов. И фамилия у него была говорящая. Пухленький, прыщавый, вредный гном из 10-го. Он частенько пугал младшеклассников. Он смял в руке снег в приличного размера комок и уже снова хотел атаковать, как получил рюкзаком по макушке от Маши. «Совсем уже?» — буркнула одноклассница. И я в очередной раз задумалась, почему мы с ней не подружились раньше. Почему я вообще ни с кем не сдружилась в классе? Ведь быть одной так сложно. «Слышишь? Я тебя сейчас сам как врежу!» — заорал Кабанов, на что Машка показала ему средний палец и подбежала ко мне. «Сматываемся!» — шепнула она на ухо и, схватив мою руку, помчалась через школьный двор. «Капец, мы влипли!» Задыхаясь, прокричала я, получив в спину очередной снежок. Атака не прекращалась. Влажная от снега одежда неприятно липла к телу. Машка дернула входную дверь. Вариантов, куда бежать, было мало, поэтому мы выбрали женский туалет. Кабанов, может, и придурок, но врываться туда не станет. За такое даже мальчишки его бы засмеяли. В туалете на подоконниках сидели две девчонки. Одна красилась, другая копошилась в рюкзаке. Они были не из 11-х классов, но, судя по выражению лиц, меня они узнали. Вообще создавалось стойкое ощущение, что я проснулась звездой, благодаря Сорокину и Измайлову. Я скинула рюкзак на пол, за ним и куртку. «Капец!» — выдала Машка, помогая мне отряхнуться от остатков снега на пиджаке. «У них декабрьское обострение?» «Мне кажется, у некоторых оно пожизненное». «Есть запасная одежда?» — спросила Румянова, оглядев мою влажную спину. «Нет». «Тогда посушим. Раздевайся». При незнакомых девчонках раздеваться не хотелось. Честно признаться, я уже не знала, чего ожидать от людей. Вот вроде живешь себе спокойно 11 лет, никого не трогаешь, а потом из-за нелепого недоразумения каждый второй пытается устроить тебе ловушку. «Но чего медлишь? Мы так на... О!» Машка подняла указательный палец, когда раздался звонок. «Я так понимаю, на биологию мы не идем». Послышался грохот. Это у девчонки с синими волосами, сидевшей на подоконнике, выпала из рук косметичка. Интересно, они так и будут пялиться? Или все же пойдут на уроки? «Маш, тебе не нужно из-за меня прогуливать», — с досадой в голосе произнесла я, осознав, что это будет мой первый прогул. «Да ерунда», — отмахнулась Румянова. «Я все равно ненавижу биологию. Кому интересны эти пестики и тычинки? Если только Сорокину». Машка хихикнула. «Вот кто у нас думает об этом 24/7. Мы точно сейчас про биологию?» Улыбнулась я с облегчением. «Оказывается, не так уж и плохо прогуливать, если ты не один. Мы точно сейчас про Сорокина. Так, раздевайся, а то заболеешь». И я, махнув рукой на все, включая посторонних девчонок, которые упорно не уходили, сняла рубашку. Но чтобы не оставаться в одном спортивном топе, надела пиджак. Всяко лучше, чем ничего. Машка поднесла мою влажную одежду к сушилке, и в помещении стало шумно. «А вы чего на уроки не идете?» Румянова глянула на девчонок. Видимо, не одну меня они напрягали. «А что, какие-то проблемы?» — отозвалась синеволосая. Но прежде чем Машка ответила, дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял Илья, и выражение его лица было далеко от дружелюбного.